Глава 30. Пораженные Зира и Эол уставились на розу, которая держала в руке голубую ткань. Гиацинт попытался ее переубедить. «Наверное, на платке, пусть он и принадлежал твоей маме, остался твой аромат». Нахмурившись, Роза постаралась восстановить в голове цепочку событий. «Да, но я положила платок в карман только после первого нападения псов», — вспомнила она. «Поэтому, когда рыжий пес меня впервые встретил, он не стал кусать». Она вдруг догадалась. «Он искал маму!» «Хм, возможно», — согласился Гиацинт. «Мама и дочки пахнут похоже. Первый пес мог вас спутать». «Стоило мне только положить платок в карман, как псы, а затем и львы, начали меня преследовать. Они искали маму!» — поняла Роза. «Ну а зачем?» — спросила Зира. «Разве она хранительница ароматов?» «Вовсе нет», — возразила вдыхательница. «Она дирижер оркестра». «Дирижер оркестра?» — повторил Гиацинт. Архитектор так высоко поднял брови, что они оказались почти на середине лба. «Подожди, дай-ка тебя получше рассмотреть». «Точно! Ты очень на нее похожа! Верена, твоя мама?» — ошеломленно произнес он. «Вы с ней знакомы?» — воскликнула Роза, не веря, что архитектор знает ее маму. «Ну, конечно!» — кивнул он. «Давным-давно она жила здесь, у Мирабель, но я годами ее не видел». «Она миродийка!» — оживилась Зира. «Нет, безносая», — ответил Гиацинт. «Она была одной из немногих, кто побывал в Миродии. Но не понимаю», — добавил он, повернувшись к Розе. «Топинат хорошо ее знает. Он тебе ничего не рассказывал?» От удивления Роза не смогла произнести ни слова. Новых открытий было столько, что у нее закружилась голова. Мама была в этой волшебной стране? Зачем? Почему Топинат никогда об этом не рассказывал? И что хуже всего, почему за мамой охотились невидимки? Только одно существо могло ей все объяснить. Роза повернулась к чашке, где отдыхал Топинат, и потрясла его за лапку. «Подъем! Просыпайся!» — злобно произнесла она. Далее она начала тыкать беспечно спящего хомячка в живот. Тот что-то невнятно пробормотал. Девочка достала шарик бодрящей настойки и сунула его зверьку под нос. Усики его задрожали. Потеряв терпение, Роза просунула шарик Топинаду в рот, и хомячок тут же выскочил из чашки. «Фу!» — воскликнул он и принялся отплевываться. Шерсть встала дыбом, глаза широко раскрыты. «Горько! Терпеть не могу гвоздику!» Хомячок потер язык лапками, пытаясь избавиться от привкуса. «А я терпеть не могу, вранье!» Топинат замер и, наконец, заметил обращенные на него пытливые взгляды. «А о чем ты говоришь?» — спросил он. «О моей маме! Ты скрыл, что она уже была в Миродии!» — распалялась Роза. «Почему?» С глазами на выкате хомячок вжал голову в плечи. «Я все объясню», — пролепетал он. Виноватый вид хомячка поразил Розу до глубины души. Она ожидала, что зверек станет оправдываться, надеялась услышать объяснение и убедиться, что наблюдатель не обманывал ее все это время. «Так значит, это правда», — удрученно прошептала она. Топинат поднял лапки, чтобы успокоить хозяйку. «Да, это правда», — признался он. «Твоя мама знала о существовании Миродии, а она даже здесь жила. Но с тех пор много чего произошло. Она нажила себе врагов, некоторые из них — миродийцы. Если бы я раскрыл вашу связь, это обернулось бы неприятностями. Но мне-то ты мог обо всем рассказать? Плечи хомячка поникли. Ты бы тогда отправилась на ее поиски. А нам очень нужно, чтобы ты была здесь. Со стыдом признался хомячок. Мирабель больна, и я надеялся, что если ты будешь здесь... Хочешь сказать, прервала его Роза, которой было страшно признать правду, ты воспользовался нападением псов, чтобы затащить меня в Миродию? Хотя ты знал, что они ищут не меня? Молчание хомячка сказала о многом. «На самом деле, ты вовсе не хотел меня защитить. Ты хотел, чтобы я приехала и вылечила ароматами больных. Ты подверг меня опасности, которая угрожала другим хранителям ароматов. А еще...» — продолжала девочка, размахивая платком мамы перед мордочкой зверька. «Ты знал, что в моем кармане лежит мамин платок с маминым запахом. С тем самым запахом, который ищут невидимки. Я несколько раз говорил тебе его выкинуть, — постарался оправдаться хомячок. Ты не хотела меня слушать. Я не рассказывал тебе о маме, потому что хотел защитить тебя. Врешь, — взорвалась Роза. Ты врешь мне с самого первого дня и врешь мне постоянно. Испугавшись гнева девочки, Топинат начал пятиться и уперся спиной в чашку. Один неловкий шаг, и он упал внутрь. Чтобы успокоить Розу, в разговор вмешался Гиацинт. «Ну-ну, так вы ни к чему не придете. У Топинада должно быть другое объяснение. Правда ведь?» — спросил его архитектор, достав из чашки и поставив на лапки. Хомячок пригладил шерсть, чтобы вернуть себе прежнюю уверенность. Затем тяжело вздохнул. «Я врал, чтобы тебя защитить», — повторил он. «Я не рассказал тебе, что Верена знает про Миродию, ведь на деле...» Медленно продолжил он, словно тщательно обдумывая каждое слово. «Твоя мама — невидимка».